Неделя первая. Глава 14. Яростная трель звонка в коридоре вырвала Эмми из череды бессвязных тревожных снов. Она прислушалась. В соседней комнате зашуршали простыни. Гейнер тоже проснулась. Эмми облегченно вздохнула. У нее тут подруга, и есть с кем перекинуться словечком в эти первые дни в клинике, пока все так странно и непривычно. За окошком уже было светло, сквозь тяжелые шторы пыталось пробиться солнце. Эмми покосилась на часы. 11. Она поспешно выпрыгнула из постели и заметалась по комнате, не зная, за что браться. То ли почистить зубы, то ли сперва одеться. 11 часов. У нее вдруг отяжелели ноги, и она, покачнувшись, ухватилась за спинку кровати. 100 лет так не спала. Выспалась и отдохнула, как никогда. Подойдя к окошку, Эмми раздвинула шторы. Бледно-серые облака пропускали немного солнца, подсветившего бутылочно-зеленый лес. Прямо напротив здания чаще раздавалось в стороны, образуя вполне проходимую тропу. В коридорах продолжал дребезжать звонок, постепенно затихая, пока не превратился в едва слышный тихий гул. Эмми осмотрелась по сторонам. «Ого, что это?» На латунной вешалке висело просторное платье с цветочным орнаментом. Длинные рукава присобраны у манжет, отложной воротник, глубокие карманы. Неужели в запасниках доктора Кавендиш не нашлось ничего более приличного? Эмми оглядела одежду, в которой провела весь вчерашний день, и даже не сняла на ночь. Что ж, нищим выбирать не приходится. Вчера на крючке ничего не висело, стало быть, кто-то заходил в комнату ночью. Ощутив пробежавший по спине холодок, она двинулась было в ванную и тут же остановилась, обругав себя последними словами. Щетка и паста остались в потерянном чемодане. «Господи, это еще что такое?» Гейнер уставилась на миниатюрный стаканчик с томатным соком и висящий на нем тоненький ломтик яблока. Рядом с напитком стояло белое блюдце с разноцветными пилюлями. Ламинированная табличка на стене гласила, что к приему пищи без разрешения доктора Кавендиш приступать запрещено. Эмми отвела взгляд от яблока. Никогда в жизни так не хотелось фруктов. Целые сутки ни кружки во рту. Живот в предвкушении еды издавал совершенно неприличные звуки. Наконец в коридоре застучали каблучки, и женщины выпрямились на стульях, словно школьницы, ожидающие прихода директора. Появившаяся на пороге доктор Кавендиш широко улыбнулась и приветственно взмахнула рукой. «Доброе утро, леди! Надеюсь, все выспались?» «Спала, как дитя», — отозвалась Кэролайн. «Рада слышать!» Кэролайн, усмехнувшись, повернулась к Вике. Доктор Кавендиш сегодня надела другой, не менее изысканный костюм. Ее волосы были по-прежнему уложены в аккуратный пучок на затылке. Ногти доктора бросались в глаза. Длинные, острые, покрытые темно-розовым лаком. Идеальные ногти. Впрочем, наверняка накладные, решила Эмми, глянув на свои обрубки. Вроде бы в программе упоминалась ногтевая студия. Кроме того, их ждал профессиональный макияж и обучение правильной чистке зубов. Все предусмотрено. Одри, сняв ломтик яблока с бокала, поднесла его ко рту. «Не торопитесь», — одернула ее доктор. «Сначала нам следует победить свои страхи. Этим и займемся». Одри бросила яблоко на тарелку и глянула на других участниц программы. Доктор указала им на весы и, вызвав дружный стон группы, достала рулетку, размотавшуюся змеей до самого пола. «Вы видели в этом прекрасном здании множество зеркал. Так вот, зеркало, весы и рулетка — ваши лучшие друзья. Отнюдь не враги. Успех будем оценивать регулярным измерением ваших параметров. Боюсь, добровольцев я не дождусь, так что начну вызывать по списку». Доктор поставила весы на небольшое возвышение в эркере. «А нельзя ли провести эту процедуру конфиденциально?» — взмолилась Жасмин. «Гласность — ключевой стимул, Жасмин. Сами увидите, чем больше группа будет знать о поставленных вами целях, тем упорнее вы станете трудиться, чтобы их достигнуть». Жасмин откинулась на стуле, вытянув вперед длинные ноги. «Давайте начнем с меня», — вдруг выпалила Эмми. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Прекрасно, Эмми. Добро пожаловать на подиум. Она встала, отодвинув стул, и ее длинная цветастая хламида вздулась пузырем на поддувающем от двери сквозняке. «Ого, похоже, у нас намечен торжественный завтрак», — захихикала Кэролайн. Эмми смущенно оглянулась. Доктор Кавендиш тоже окинула взглядом новое платье и на миг замерла, словно забыв, где находится. «Начинаем?» — спросила Эмми. Доктор выдохнула, не отрывая взгляд от ее балахона. «Что? Ах да, конечно!» Сняв шлепанцы, Эмми робко ступила на весы, отведя глаза от заметавшейся под ногами стрелочки. Глянула в окно. Порывы ветра шевелили высокую траву во внутреннем дворике. «Не хочу знать свой вес», — шепнула она доктору, избегая смотреть на стрелку. «Ровно 13 стоунов», — провозгласила доктор Кавендиш на всю комнату и углубилась в документы. «Так, а что у нас с ростом? Ага, 5 футов 3 дюйма». Она покачала головой и с явным неодобрением прищелкнула языком. Эмми совсем смутилась. До сих пор она не помнила свой рост, а вес и вовсе игнорировала. И вдруг все о ней стало известно совершенно незнакомым людям. Она прошла на свое место мимо поднявшей брови Одри. Гейнер с сочувствием улыбнулась и похлопала Эмми по руке. Молодец, что вызвалась первой. Так вышло, что Эмми установила своеобразную планку, и вся группа вздохнула с видимым облегчением. Наверняка у многих только что повысилась самооценка. Женщины приободрились, а обретя уверенность, Эмми всем дала фору. «Итак, кто следующий?» Группа затихла. «Никаких яблок, пока не взвесимся. Будем считать завтрак наградой за сегодняшнюю процедуру». Эмми, считая секунды, сглотнула слюнки при виде уже слегка заветренного ломтика. Аню им официально не представили, лишь упомянули вчера вечером ее имя. Скудный завтрак подошел к концу, и экономка, привидением выскользнув из кухни, молча начала собирать пустые стаканы. Отчего-то ее присутствие смутило и несколько удивило женщин. Кэролайн пихнула локтем Вики, разглядывая Аню так, словно именно та и была новоприбывшим чужаком. Жасмин округлила глаза, наблюдая, как повариха ставит стаканы один в другой, забрызгав каплями сока свой белый фартук. Аня, высокая женщина с могучей, словно у толкательницы ядра фигурой, приблизилась к Эмми, и та, скомкав салфетку, бросила ее в свой стакан. Лицо у поварихи было бледное и рыхлое. Заметно, что на солнце ей бывать приходилось нечасто. Скорее всего, лет 30 с хвостиком, однако похоже, что трудная жизнь преждевременно ее состарила. Прибравшись, Аня вышла из столовой так же тихо, как и вошла. Женщины замолчали, на минуту забыв о пережитом испытании со взвешиванием. «Когда у нас ланч, доктор Кавендиш?» — осведомилась Одри. «Одри, не зацикливайтесь на пище», — улыбнулась та. «В том-то и проблема. Едва закончив завтрак, мы уже задумываемся о ланче, а то и об ужине». «Согласна, доктор», — вставила Кэролайн. «Мы давно позабыли, что такое голод». Вики кивнула подруге, и обе восхищенно уставились на доктора. Одри одарила их хмурым взглядом. «Совершенно верно, Кэролайн. Нам следует понять, что действительно требуется нашему организму, научиться различать потребности и желания. А моему организму все-таки требуется больше еды», — проворчала Одри. «Встречаемся в зоне релаксации через 10 минут. Попробуем узнать друг о друге чуть больше. Прошу не опаздывать, дамы. Помните, дисциплина и диета», — сказала доктор Кавендиш, приложив ладонь к уху. «Дорога к достижениям!» — хором закончили женщины и гуськом вышли из столовой. Эмми едва сдерживалась. Похоже, диета из воды и сока давала сильный мочегонный эффект. Она побежала в туалет, по пути заглянув в открытую кухню. Аня, задумчиво посматривая в окно, протирала стаканы. Маленький радиоприемник был настроен на волну фолк-музыки. Ведущий говорил на каком-то восточноевропейском языке. И Эмми не поняла ни слова. Заметив ее, повариха бросила полотенце в раковину и захлопнула дверь. С обратной стороны висела табличка «Не входить, не стучать». В кабинке туалета над головой было прорезано маленькое окошко, по которому ползала, постукивая лапками, косиножка. Эмми потрогала внутреннюю сторону бедра. Нежная кожа покраснела и воспалилась. Что делать? При ходьбе бедра трутся друг о друга. Жирный крем, который она обычно наносила перед сном на потертости, остался в чемодане, а у доктора просить какое-либо средство стыдно. Но да ничего, в сумочке есть бальзам для губ. Придется обойтись им, пока не доставят забытый в поезде багаж. Ощущения неважные, словно на открытую рану сыпанули соли. Только этого не хватало. Эми и так было не по себе, а тут на нее ополчилось собственное тело. Она решила, что за неделю сбросит столько, что перестанет натирать бедра. Это и будет ее первой наградой. Под окном раздался стук тяжелых ботинок, и Эмми испуганно обернулась. Охранник. Странно. У клиники заключен договор с охранным агентством, а чувство, что ты под защитой, почему-то не возникает. Она потянулась к цепочке сливного бачка, когда до ее слуха снова донеслась музыка. Та самая, что усыпила ее прошлой ночью. Открыв дверцу кабинки, Эми замерла, пытаясь разобрать мелодию, проникавшую сквозь вентиляционную решетку. Она присела на корточки и приложила ухо к отдушине, прислушиваясь к странным, негармоничным и в то же время приятным аккордам. Музыка звучала откуда-то снизу.